он был халтурщик. Уже в середине игры зрителям стало ясно, что советская команда не уступает немцам. Они не вели правильной атаки. Гетцке мешал этому. Он портил, разрушал их комбинации. Он играл только для себя, на свой риск, без помощи и не помогая. Получив мяч, он стягивал все движения игры к себе, сжимал его в клубок, распускал и скашивал, переводил из одного края в другой по собственным неясным для партнеров планам, надеясь только на себя, на свой бег и умение обводить противника. Отсюда зрители заключили, что вторая половина игры, когда Гетцке выдохнется и когда наши получат поветренную сторону, окончится разгромом немцев. Лишь бы сейчас наши продержались, не пропустив в свои ворота ни одного мяча. Но и на этот раз виртуоз Гетцке добился своего. За 10 минут до перерыва он вырвался к правому краю, пронес мяч туловищем, потом резко остановился, осекши погоню, которая, не ожидая остановки, выбежала вперед и вправо, повернул с мячом к центру и по чистому пространству, обведя только одного советского бека, погнал мяч прямо на ворота, часто взглядывая то под ноги, то на ворота, как бы соразмеряя и высчитывая скорость, направление и срок удара. Сплошное воем катилось с трибун. Володя, раскорячись и расставив руки так, как если бы держал он невидимую бочку, приготовился хватать мяч. Гетцке, не ударяя, подбежал к воротам. Володя упал ему под ноги. Мяч забился между ними двумя, как в бочке. Потом свистки и топот зрителей покрыли финал сцены. От удара кого-то из двух мяч легко и неверно взлетел над головой Гетцке, и тот вбил его в сетку толчком головы, похожим на поклон. Таким образом, советская команда получила гол. Стадион грохотал. Бинокли повернулись в сторону советских ворот. Гетцке, глядя на свои мелькающие башмаки, кокетливо бежал к центру. Товарищи поднимали Володю. Валя повернулась вместе с остальными. Кавалеров увидел ее лицо, обращенное к нему. Он не сомневался, что она видит его. Он засуетился. Странное предположение разозлило его. Ему показалось, что окружающие посмеиваются, заметили его беспокойство. Он оглянулся на сидящих рядом. И было очень неожиданным то, что в одном ряду с ним, в близком соседстве, сидел Андрей Бабичев. Вновь Кавалерова возмутили две белые руки, регулирующие шарнир бинокля, крупное туловище в сером пиджаке, подстриженные усы. Черным снарядом повис над Кавалеровым бинокль. Ремни бинокля поводьями свисали от щек Бабичева. Уже снова наступали немцы. Вдруг мяч, выброшенный чьим-то мощным и нерассчитанным ударом, взлетел высоко и вбок заполя из игры в сторону Кавалерова, просвистел над пригнувшимися головами нижних рядов, остановился на мгновение и, завертевшись всеми своими пластинками, рухнул на доски к ногам Кавалерова. Игра остановилась. Игроки застыли, застигнутые неожиданностью. Картина поля, зеленая и пестрая, все время двигавшаяся, теперь разом окаменела. Так разом останавливается фильм в момент разрыва пленки, когда в зал уже дают свет, а механик еще не успел выключить света, и публика видит странно побелевший кадр и контуры героя, абсолютно неподвижного в той позе, которая говорит о самом быстром движении. Злоба Кавалерова усилилась. Все смеялись вокруг. Попадание мяча в ряды всегда вызывают смех. Зрители в ту минуту как бы сознают истинную шуточность того, что люди полтора часа бегают за мячом, заставляя их, зрителей и посторонних людей, с такой серьезностью и страстностью воспринимать их совершенно несерьезное времяпрепровождение. Все тысячи в эту минуту, насколько могли, одарили Кавалерова непрошенным вниманием, и внимание это было смешливым. Возможно, что и Валя хохотала над ним, человеком, попавшим под мяч.